Будем слушать Слово Божие. Сегодня поговорим немножечко о том, что мы хотим завоевать. Мы уже говорили, что мы как церковь, когда мы покаялись, приняли Иисуса Христа, Христос выводит нас из рабства греха. Он выводит нас сначала в пустыню духовную, чтобы мы освободились, отвыкли от греховных привычек, отвыкли от греховного питания, отвыкли от греховной жизни. И потом Он хочет подарить нам благословенную жизнь. Он хочет подарить нам спасение и родственников, и исцеление, и освобождение, и финансовую нормальную жизнь, и много всего хорошего. И мы говорили о том, что это происходит не автоматически, а что мы должны завоевать эти благословения. Они наши, но их надо отобрать у наших врагов. И давайте мы сначала немножко познакомимся, напомним себе, что же это такое за враги, откуда они у нас вообще возникли, почему в церкви об этом вообще говорят. Сначала какие-то словари идут. Да. Так. Введение к Ветхому Завету идет. Вот, Бытие. Я прочитаю очень известный большинству кусочек, из-за которого у нас вся эта каша-то и заварилась. Это Бытие. 2 глава. Нет, 3 глава. Все мы знаем, что Бог сотворил Адама и Еву и поместил их на этой земле, подарил им прекрасный сад, готовый, выращенный, с прекрасными плодами. Там было особенное дерево жизни. Если человек кушал от этого дерева, он вылечивался и никогда не умирал. И там было дерево познания добра и зла, от которого есть было нельзя. Глава 3. Бытие. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене. Обратите внимание, что он делает? Что змей делает? Говорит. Это его основная работа. Он умеет говорить. Я имею в виду не физических змеев, это был дьявол. Новый Завет это уточняет, что это был дьявол в образе змея. Сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Заметьте, какие хитрые, изворотливые слова. Бог сказал Адаму и Еве, не есть от дерева познания добра и зла, от всех остальных можно было. Яблоки, груши, бананы, что угодно. Дерево жизни можно было. Перстики, сливы. Все, что хочешь, все можно было есть. Вот от одного дерева нельзя было есть. Он просто задал вопрос правильно. Он задал вопрос с двумя вывертами, с двумя хитростями. С двумя концами, да. Во-первых, подлинно ли сказал Бог, то есть сомнение такое. Поставил. А во-вторых, он перевернул слово Божье, он не так сказал, как Бог сказал. Он сказал, не ешьте ни от какого дерева в саду, он же так не сказал. Вот этим самым дьявол занимается и по сей день. Он приходит к нам, и он говорит хитрые, завернутые слова, где много ложных пунктов. Этим с чем-то похожим занимаются змеи обычные. Ядовитые змеи, они, вот этот яд, который они вырабатывают, это настолько сложное вещество, что организм не может его переварить, не может его как бы разложить на части и вывести. И поэтому он начинает отравляться. Есть даже змеи, которые умеют прыскать ядом на расстояние до 2 метров. И причем они прицельно в глаза. Да. А если закроешь? Есть. Даже если закроешь, все равно ты траванешься, может меньше. Может меньше. Да. Библия говорит, что змей, что дьявол ослепил людям дьявол ослепил людям умы, чтобы они не увидели свет Евангелия. Что-то похоже на вот эту вот плюющуюся змею. Вот настолько какую-то сложную ложь он говорит дьяволу, что мы в ней не можем разобраться, и как бы мы ее принимаем для себя. Что с Евой произошло? Эту ложь она переварила и сказала жена змею: «Плоды дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь их, чтобы к вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Опять несколько пунктов лжи. Во-первых, нет, не умрете. Это он напрочь соврал. А во-вторых, что вы будете как боги. Познаете все. Знающий того, что не умрете, мне кажется, он же не совсем соврал. Да он все соврал. Ева-то не умерла. А, ну, духовно они умерли сразу. Бог типа сказал... нету страха вообще. Все равно. Вот смотрите, когда Бог говорит, он говорит... Сейчас я прочитаю, как Бог говорит. Да, понятно. Не только духовно, физическое. Они не были запланированы для смерти. Да, сейчас я прочитаю. Вот, в 17 стихе написано: «А от дерева, познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него...» И в русском языке написано: «Смертью умрешь». В еврейском языке написано просто два раза: «Смерть, смерть». Или можно так перевести: «Умирая, ты умрешь». И когда человек согрешил, духовно они умерли сразу. А физически они умерли через какое-то время. То же самое дьявол делает сейчас с людьми. Они бы жили вечно. Они бы жили вечно, если бы они не согрешили. По 900 лет. Это мало, по сравнению с вечностью. По сравнению с вечностью это мало. То же самое происходит сейчас. А? Люди, которые жили очень долго... Давайте мы потише будем. Люди, которые жили очень долго, они портились очень сильно. Потому что чем дольше человек грешный живет, тем сильнее портится его характер. И из-за этого Богу пришлось навести водный потоп. Да. И только 8 человек спаслось. Потому что за сотни лет, когда люди жили, характер настолько сильно портился, что их невозможно было привести к покаянию. Представляете? Спаслось только 8 человек. А жило, наверное, миллиард или что-то в этом роде. Это семейного потопа. Это из Ноева ковчег этого, да? Да, да, да. Самое интересное, Ноев ковчег, он же спас всех животных. Животных. Каждой твари по паре. В том числе насекомых и паразитов. Нет, насекомые и паразиты, они сами приплыли. Они, кстати, могут спокойно выдержать потоп. Вот если видели половодье, когда... Когда вода сходит первым номером, что мы видим? Целую кучу жуков всяких. Да. Им вода не страшна, они дышат. Нет, самое главное, что каждой твари по паре. Каждого микроба. Там не каждой твари было по паре. Там было по паре. Там не... Нет, нет. Там написано только животные, у которых имеется дыхание в ноздрях жизни. То есть это были именно животные. И там имеется в виду только виды. Там не было 30 пар собак. Разных видов. Там было две собаки. Ну, сейчас скрещиваем. Хорошо, неважно. Не отклоняемся. С учем, наш враг, дьявол, который портит нам жизнь, и мы видим, что он очень быстро начал портить людей. Первый человек, рожденный на земле, Каин, стал убийцей. Брата своего. Причем очень быстро портит людей враг. И делает он это теми же самыми методами. Он говорит к нам. И он мечтает попортить нас с вами, несмотря на то, что мы уже покаялись и приняли Иисуса Христа в свое сердце. Он мечтает попортить нас с вами. И, по крайней мере, попортить нам жизнь. И все, так сказать, всякое духовное сражение, которое ведется, оно в принципе ведется в разуме. Да. Давайте мы посмотрим второе послание Коринфянам, 10 главу. Второе послание Коринфянам, 10 главу, и там Павел об этом прямо говорит. Потому что прежде чем мы будем завоевывать землю бетон, надо понять, с кем мы воюем и как мы воюем. А то мы выйдем с голыми руками, захотим дьяволу показать кукиш, а он нас стукнет. По лбу. Вот как стукнет, так стукнет. Надо выходить подготовленными в драку духовную. Итак. Так. Это второе послание Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха. «Ибо мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Смотрите. В Новом Завете, когда Христос на Голгофе купил нам прощение своей кровью, купил нам вечную жизнь, купил нам исцеление, купил нам много всего хорошего, враг хочет, чтобы у нас этого не было. Он хочет украсть у нас все эти блага. Поэтому нам надо сражаться. Мы не зарабатываем эти блага, но нам надо их защищать и иногда отвоевывать. И война идет на уровне мыслей. Почему наши родственники, которые не верят в Иисуса Христа, почему они в Него не верят? Потому что у них есть определенный набор мыслей. Они думают, что это все туфта. Или им втолковали. Ну, они потому и думают, что им втолковали. Причем толкователи есть как люди, так и духовные толкователи есть. Дьявол приходит и толкует так, что мама не горюй. Плюс, говоря о мыслях, надо сказать, что вот конфликты, допустим, в семье возникают конфликты. Какие-то ссоры, какие-то споры, какие-то разногласия, там, друг с другом, там, кричат друг на друга. Почему? Не потому, что люди сами по себе так придумали. Приходит враг и посылает мысль. Например, посылает мысль Любе. Лана тебя не уважает. А Лане посылает мысль. Люба тебя не любит. Мысли посылают. Например, я взял самых лучших. Я взял самых лучших, чтобы не подумали на них в этом смысле. Но вы понимаете, что такие мысли могут к нам приходить, да? И вот эти мысли, они и разрушают взаимоотношения людей. Они разрушают дружбу, любовь, семью, мысли. И Павел говорит, что у нас есть оружие против этих мыслей. Я слышал очень интересное свидетельство. Два человека попали в больницу с одним именем. У одного был рак, у другого не было рака. И когда им поставили диагноз, им бумажки перепутали, потому что имена были одинаковые. И тот, у которого был рак, он, увидев, что нету, он так порадовался, что он очень быстро выздоровел, у него все прошло. А который наоборот? Он даже съел. А у которого было наоборот, он месяц сидел в депрессии и плохо себя чувствовал жутко до тех пор, пока ему не сказали, что ему не тот диагноз принесли. По ошибке. Добрый. Наши мысли очень много на что влияют. В притчах написано, каковы мысли у него, таков и он. Наши мысли – это, в принципе, наша личность. И есть образ, образец, так сказать, здоровой личности со здоровыми мыслями. Единственный полностью хороший образец – это был сам Иисус Христос. Он умел противостоять дьяволу везде. Помните, он пошел в пустыню, чтобы там встретиться с врагом. Да. В чем была их драка, в чем был их конфликт? В мыслях, в разговорах. В разговорах. Дьявол искушал его. То есть дьявол говорит, если ты сын Божий, если. Опять же ставил вопрос, да. Если ты сын Божий, побели этому камню сделаться хлебом. И единственное оружие, которым Иисус отбивал все такие атаки, было одно. Он говорил, написано. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И дьявол не спорил с этим написано. Потом дьявол показал ему мощнейшее видение. У нас может быть что-то странное происходить, если мы находимся в искушении. И довольно сильное может происходить. Но это не значит, что мы должны это слушаться. Мы живем в культуре в современной, где люди слушаются своих ощущений, как будто это сам Господь Бог. Вот я чувствую, что мне надо это сказать, и я не могу это не сказать. А кто тебе сказал, что ты не можешь это не сказать? А если это неправильные слова, ты можешь удержаться? Я чувствую, что я не могу не согрешить. И я грешу. А кто тебе сказал, что это чувство вообще правда? У Иисуса были такие чувства в пустыне. Помните? Написано, берет его дьявол. Вы можете представить? Меня дьявол не брал никогда. И поставляет на крыло храма. Переносит. Духовное, не знаю, астральное путешествие, что там было, я не знаю. Но это был ужас. Какие там были ощущения? Он был еле-еле держался на ногах, потому что 40-то дней не есть. И тут тебя поставили на краю храма, на крыле. Я не знаю, уже можно было от голода свалиться оттуда. И он еще предлагает ему идею. Бросься вниз. Бросься, что там? Тебя признают все мессии, потому что написано. Он тоже написано читает. Написано, ангелом своим заповедуют, понесут. И Иисус опять отвечает, написано, не искушай Господа Бога твоего. И третий раз он опять его несет и показывает ему такое видео и аудио. Все царства мира, все самые сливки и пенки показал, все, что было. Мгновение ока. Все там золото, власти, драгоценности, армии, женщины, все, что можно представить, все показал. Быстро показал. Красоту, сияние, всю славу. Это слава, это сияние по-гречески. Все показал, все самое яркое. И сказал, все будет твое, если падше поклонишься мне. Что происходит в нашей жизни, когда мы видим что-нибудь? Вау! Да. Хочу убить. И мы не думаем, что мы этим самым кланяемся. А где все это происходит? В мыслях. Оружие воинствования нашего. У нас должны быть оружие, которое воюет с мыслями. Смотрите, к Коринфянам возвращаемся. Как Иисус, он всем говорил, написано. Написано. Написано. Да? Все атаки он отразил, написано. Дьявол отошел, и написано, что Иисус возвратился в силе Духа. До этого он не мог служить чудесами, знамениями силы Духа. После этого он смог это сделать. Смотрите, оружие воинствования нашего. Это воинствование, это по-гречески слово, связанное со словом стратегия. Стратео, по-моему, или что-то в этом роде, да? То есть это не просто на сегодня нам надо. Это стратегические вещи. То, как мы думаем, то, как думают наши родственники, то, как думают наши дети. Это поменяет всю их жизнь. Наши мысли, они имеют стратегическое значение. Если в нашем разуме есть яд и ложь от дьявола, он отравляет нашу жизнь, и он может отравлять жизнь окружающих. если в нашем уме есть мудрость и истина от Бога, она исцеляет нашу жизнь, защищает, и она может послужить многим людям. Библия говорит, что уста мудрого пасут многих. Библия говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, потому что так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя, потому что все время ты думаешь над тем, что написано. И когда приходит враг, ты ему говоришь, написано. А если не думать, что написано, то когда приходит враг, ну как получится. Когда написано, когда не написано, а когда вау. Когда мы воюем, нам нужно понимать, что это стратегическая вещь. И надо, к сожалению, признать, что во многих сферах дьявол довольно сильно преуспел. Он насаждает мысли людям разным, всяким, плохие разные мысли. Соответственно, чтобы нам победить его, нам надо вплотную заняться нашими мыслями. Именно поэтому последние вот проповеди, которые были, они в основном... О чем были? Помните, какие были последние проповеди? Слышание слова, семя. По сути, слово-то где у нас живет-то? Здесь. В мыслях. Мысли, правда? Да, разум. Это не что-то супер великое, супер духовное, но это имеет стратегическое значение. Дьявол знает это, он хочет, чтобы наши мысли были заполнены чем попало. Обидой, горечью. Помните горечь? Помните Мара и Наимини? Горькое и сладкое. Если твоя жизнь горькая, это не потому, что все плохо. Это потому, что мысли отравлены. Отравлены обидой, отравлены разочарованием, отравлены неверием и другими ядами. Ну, завистью, гордостью. Итак, когда мы говорим о том, что мы хотим завоевать, даже, допустим, вот мы хотим для Иисуса Христа завоевать наш город. Хотим? Да. Это безумная великая цель, но она классная, мне нравится. Надо быть безумным Христа ради. Мы можем завоевать этот город, если мы завоюем мысли людей для Христа. Ничего другого, только мысли. Если люди будут думать, что Христос – это Господь, если люди будут думать, что Библия – это истина, они придут в церковь. Без проблем. Вся наша война направлена на то, чтобы завоевать мысли. Ну и когда идут военные действия, то понятное дело, что враг хочет тоже нападать. Вот в ответ он не будет сидеть сложа руки. И как он на нас нападает? Опять же, через мысли. Мыслями. Только не те, которые должны быть. Да. Либо нам приходят мысли. Ты никто. Ты безнадежный. У тебя ничего не получится. Тебя не любят. Тебя не уважают. Тебя не хотят слушать. Кап, кап, кап. Каждый день. А ты плохой. Ты плохой, да. Ну, кому что? Мысли капают. Либо эти мысли капают нашим ближним, если они их принимают, верят, они начинают, например, ссориться с нами. Это точно. Ну, есть и другие. Есть как бы и другие вещи, да. Мысли могут капать начальствующим, которые решат повысить за что-нибудь плату, чтобы нам хуже сделать. Мысли могут капать там, ну, понимаете. Все начинается с мысли. Всякая проблема, которая у нас есть, начинается с мысли. Экономический кризис начинался с мысли. Все начинается с мысли. Поэтому Библия говорит, молитесь за царей и за начальствующих. Потому что если туда дьявол накапает много плохих мыслей, то всем плохо будет. Знаешь, что если цари плохие, то значит церковь молилась мало. Аминь. Значит, вывод надо... Хороший, Миша, мы хорошо у стрелки перевели. Да, мы да. Мы еще и виноваты получаемся. Конечно. Я скажу больше. Иисус взял на себя всю вину на кресте Голгофы, и через это он получил всю власть. Если церковь на себя берет ответственность и начинает исправлять это, и начинает молиться за начальствующих, она получает духовную власть над этой территорией. Тот, кто берет на себя вину, тот получает и власть. Змей взял на себя вину в Эдемском саду, он ничего не сказал. Адам перевалил на Еву, Ева перевалила на змея, а змей взял на себя. Он получил власть вредить нам. Иисус на кресте Голгофы взял всю вину всех людей на себя. Он получил власть над всеми. Нам пора взять ответственность на себя. И встать в молитве. И благословлять. И царей, и начальствующих. И всех, кого Бог полагает на сердце, за кого молиться. Смотрите, с чем мы еще воюем. Ими не спровергаем замыслы. Слово замыслы – это вот расчеты, аргументы, мысли. У людей много аргументов поспорить с нами. Почему? Потому что дьявол их посеял. С детства, вот в школе у нас теорию эволюции преподавали. Теория, да. По сути, глупая. Самая наиглупейшая, что можно. Это точно. Она, по сути, глупая. Потому что это все, что тебе сказать, что вот ты пришел, допустим, в лес, там висит картина. Вот картина, вот ты говоришь, это не художник нарисовал, вот она эволюционировала. Миллионы лет тут краски всплывались, там откуда-то там что-то. Взрывались, да. Ерунда, короче. Но это вложено в голову людей. Люди так думают. Да. И много чего думают. И вот эти все аргументы необходимо не спровергнуть. И Дух Святой может дать слово, которое не спровергнет этот аргумент. Проповедь призвана ломать ложные мысли в мышлении людей. Чтобы человек вдруг увидел, а так вот как оно на самом деле. В жизни есть. Дальше. И всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. Самая большая проблема с мыслями – это гордыня. Никому из нас обычно не нравится, когда нас учат жить. Это фраза такая, не учите меня жить. Помогите материально. Нам не нравится. Особенно, чем дольше живешь, тем у меня же есть опыт. Ну, что вы мне тут втираете? Не лечите меня. Да? Не учите меня жить. И это один из защитных механизмов вот этого яда, который дьявол в нас вкладывает. Потому что дьявол знает, если мы будем, что вы тут говорите, и к любой проповеди... Слово пролетело мимо, яд не вылечился, все нормально. Ты живешь дальше своей греховной жизнью, как лежит. Вот это вот превозношение, гордыня, это одна из самых больших твердынь в мышлениях людей, и в нашем поэте тоже, которое необходимо разрушить Словом Божьим. Смотрите, восстающее против познания Божия. У Бога есть свои знания. Они заложены здесь. У Бога есть своя мудрость. Она заложена в Писании. Но что-то в нас, вот эта гордыня, вот этот яд, который с детства в нас вырос, выделяется, потому что нас люди лечили, и нам надоело, что они лечили. Вот этот яд, он пытается бунтовать против мыслей Бога. Покаяние. Зачем мне надо покаяние? Да мне не надо покаяние. Я хороший. Я ни у кого ничего не украл. Никого не обидел. О чем тут рассказываете? Это как моя бабушка, 73 года, она говорит, я никогда не грешила. Да, да. Я не согрешила ни разу. За 73 года. Она мне 70 с чем-то говорила. Да. То, что кого-то убило. Да. Люди знают полторы заповеди. Человек. Да, люди знают полторы заповеди, они думают, что они все соблюдают. Некоторые знают 10 заповедей. Я не думаю, что они их соблюдают. Там в Библии сколько? 600, да? 613. Заповеди. Библии. 613. 613, да. Заповеди. Ну, они же все разбросаны по разным местам. Да, они довольно сильно сконцентрированы в первых 5 книгах. Это книжья Моисея. В Новом Завете дается... Три? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей. Вот кто из них любит Господа Бога всем сердцем и душой? Скажите мне на милость. Хотя бы эту заповедь взять. Одну. Да. Это отдельно. Она не из десяти. Нет, в десяти ее нет. Возлюби ближнего как самого себя, в десяти нет. Это отдельно. Это вот как раз первая возлюбила. А, ну это Иисус. Я знаю заповедь, которую здесь все нарушали. Не ешь свинину. Да, здесь его точно. Это в Новом Завете. До покаяния все, что съели, это было грех. Да, свинину точно. А в Старом Завете есть такое, что око за око? Да, есть. Зуб за зуб. И зуб за зуб там есть. Глаз за глаз, там все. Да, там. Обрык за обрык. А чем отличается Старый Завет? Это перед Иисусом, правильно? Писанное. Да. Старый Завет – это закон, это как бы уровень, стандарт святости и праведности, который человек должен прыгнуть, чтобы угодить Богу и жить вечно. И ни один человек так, и ни один человек так не прыгнул. Ни один. Ну, я понял. Пришел Иисус, поднялся на этот уровень, он выполнил Ветхий Завет, и потом он пошел на крест и заплатил за все наши грехи, которые мы сделали. И он предлагает нам, если мы хотим отворачиваться от старой греховной жизни и подчинить свою жизнь Иисусу, тому, что Он сказал в своем слове. Он предлагает вечную жизнь, прощение, освобождение, благословение и много чего еще. Это Новый Завет. Но это если человек хочет подчинить свою жизнь Иисусу. И вот заповедям, в принципе. Да? У него часть заповедей, как бы взятая из Ветхого Завета, часть он усложнил. Ну, одна из таких усложненных, это если тебе дали по щеке левую, то поставь правую щеку. Раньше можно было вставить обратно. Зуб за зуб. Ну, да, раньше можно было. Почему сходить, скорее всего? Вот один подходит и евангелизирует другого. Ну, говорит что-то про Бога. Кто-то ему хлобысь, вот стоит. Ай, да ну, пошло все это, и сдачу ему. То есть, я думаю, что в этом случае, это в ты посвящен Богу, ну, ты не ударишь. В разных. Ты тогда не будешь ударять просто. Вот в этом, я думаю, даже больше это, наверное, вот словесное. Вот тебе сказали что-то, ну, промолчал. Я предлагаю эту большую заповедь сейчас не разбирать. Потому что мы потратим... Не, я уж... Можно секунду? Все оставшиеся. Это конкретно соблазн, например, ты знаешь, что вырубишь, тебе ударили, ты думаешь, ну, я знаю, что сейчас вынесу. Просто если я ему обратку дам, и все. А ты смиряешься. На самом деле, это больше говорит о житейских конфликтах. Ну, вот житейских конфликтах. И когда ты не отвечаешь своим друзьям, там, или ближним, или кому-то ты не отвечаешь, то конфликт очень быстро гаснет, есть возможность примириться. Если будет какой-нибудь бандит нападать, да, то там по-другому поступать надо. Ну да, там уже надо применять. Потому что око за око не было, ни про войну сказано. Не про бандитов сказано, но было сказано про житейский конфликт. Если прочитать контекст Ветхого Завета, где написано «Око за око», то это были житейские конфликты. Потому что на поле брани там другие законы действуют. Ну, больше когда это применяется, вот я так посмотрел, это уже в исламе. «Око за око» это, в принципе, там у них так берется. Ну, они пытаются Ветхий Завет частично где-то то, что им понравилось, соблюдать. Ну, да. Короче. Неважно. Важно то, что Иисус поднял заповедь любви на такой уровень, что мы можем это сделать только с Его помощью. И весь Новый Завет – это личные взаимоотношения с Иисусом, это знакомство с Ним, с Его Словом, и это совместная вера и молитва людей в церкви. Он сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Одному очень тяжело. Вместе церковь может победить. И вместе она не может, она победит вместе. Вот он, Новый Завет. Новый Завет — это мы идем за Иисусом, мы учимся, что Он говорил, мы подчиняемся Ему, а Он дает нам и прощение, и спасение, и жизнь вечную. И все это незаслуженно, потому что сделать все мы никогда бы не сделали. И сейчас никогда не сделаем. А по милости Божией мы получаем очень много чего. И по милости Божией по-другому жизнь начинает, и уже грешить не хочется. Потому что ты видишь любовь Иисуса к тебе, и тебе хочется этой любовью делиться дальше. Там написано в Ефесянам, что нам надо познать любовь Христову, чтобы нам исполниться всей полнотой Божьей. Чем меньше в человеке видно Христа, это значит, что человек сам меньше познал Христа. Соответственно, чем больше мы познаем Христа, тем в нас Его и видно больше. Это Новый Завет. Это дружба с Иисусом. Это общение с Иисусом и друг с другом. Итак, вернемся к войне, поскольку мы хотим завоевывать. И я говорил о том, что дьявол, он хочет атаковать нас, ну, через разные каналы. Соответственно, первое дело для воина Христова – это позаботиться о своем собственном состоянии духовном. Потому что если сам христианин поражен, то воевать тяжело. Есть проблемы, с которыми, ну, там, стрела попала в ногу, вытащили, пластырь залепили и пошли дальше. Но если стрела попала в голову, то пластырем не отделаешься. Хочу. Да, пластырем не отделаешься. И к тому же они у него раскаленные, если помните, да? Да. Соответственно, последние проповеди, вот, допустим, проповедь о горечи, помните? Я ее уже упоминал сегодня. Она к чему? Она к тому, что нам надо разобраться с ядом, который уже в нашем сердце. Потому что я заметил, как только ты начинаешь первые шаги делать в служении, все проблемы, которые были в сердце, они вдруг резко начинают вылезать. Как будто ад обрушивается на тебя. Я думаю, что происходит? Что такое? Вроде хотел Богу служить. Вроде хотел, чтобы все нормально было. В семье какие-то конфликты. Тут какие-то проблемы. Внутри какие-то переживания. Что случилось? Яд, который лежал тихо, все начал двигаться, он начал распространяться, действовать. По пословице, не буди лихо, пока оно тихо. Да, ну вот нам будить надо, потому что это лихо, оно все равно нас тихо задушит. Нам будить надо. Поэтому первое дело, нам надо понимать. Первая, самая главная мысль, которую я хотел, чтобы вы вынесли сегодня. Нам надо понимать, что наши собственные мысли несовершенны. Нам надо смириться с тем, что мы, может быть, неправильно думаем. В чем-то. И самые яркие признаки того, что мы неправильно думаем, это следующие. Это если в нашем сердце есть какая-то горечь, обида, разочарование. Если в нашем сердце есть какая-то зависть, или неверие, или гордость. Это, ну, мы должны с этим, как бы, смириться с тем, что мы можем ошибаться. И уметь приносить свои мысли к Иисусу. Я частенько приношу, потому что для дьявола я довольно лакомый кусочек. Если он мне зальет яд, я потом всей церкви этот яд залью. Соответственно, мне вдвойне нельзя. Я благодарен вам за ваши молитвы за меня, мне они нужны. Аминь. Вот. И я частенько, чуть ли не каждый день, а может и по несколько раз в день молюсь, прошу, чтобы Христос хранил мои мысли в чистоте. И даже псалом такой, я не помню его номер, там написано: Господи, кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня. И от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. И тогда я буду непорочен чист от великого развращения. Я не помню, можно найти. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего. Благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Это Давид молился Богу. Это сейчас, по-моему. Какой? 50-й? Давайте посмотрим. Да, это как молитва даже просто приучить и каждый день себе помолиться. Да, это очень мощная молитва. И нам нужно время от времени молиться. Это Слово Божие, кстати, это меч. Да. Очень действенное. Я помню, иногда у меня там такие мысли уже вылезали. Мама, не горюй. И уже не мог одеваться с этими мыслями. Я приходил к Богу, разносил этот псалом от всего сердца. И как-то мысли успокаивались, я начинал понимать, что где, что происходит. Давайте мы потом найдем это место писания. Найдем. Нет, не 50-й. Можно в интернете набрать, в поисковике. Да. Найдем потом, у меня с собой есть интернет. Миша, позвоню и все. Сколько, может быть, это какой-нибудь 20... Нет, это не начало. Я до 60-го дочитала, я его что-то не встречала. Я сейчас сам не читаю. Там? Да, до 60-го я не встречала. Иначе бы я пишу, который мне нравится, пишу. Ну, хорошо. Найдем. Короче, я регулярно этим молюсь. Смотрите, какие там слова. Господи, кто усмотрит, кто увидит, кто может увидеть свои погрешности? Если мы не чувствуем, что мы грешники, если мы не чувствуем, не видим, что мы неправильно поступаем, это еще не значит, что мы все делаем правильно. Это еще не значит, что мы думаем правильно. Давид говорит, я даже увидеть не могу иногда свои погрешности. Поэтому люди, которые говорят, о чем я согрешил, они не видят. Все мы согрешили. Кто усмотрит погрешности свои? И потом он молится, говорит, от тайных моих очисти меня. Есть вещи, которые для нас тайны. Они где-то у нас глубоко в подсознании плавают. Мы даже не знаем, что они у нас есть. Бог поэтому, Давид просит, Господь, очисти меня от того, что я не знаю. Не то, чтобы оно было на суде Богом воспринято, что ты грешил на самом деле где-то там. Нет, просто это как вот какая-то подводная дрянь, которая однажды раз и всплывает. Так вот лучше, чтобы она не всплывала, а чтобы Бог ее оттуда удалил. И от умышленных удержи. Иногда бывают у нас такие мысли начинают одолевать. Вот в основном, я не знаю, у меня были такие мысли. Много раз были переживания какие-то. Что я буду делать с этой ситуацией, как с деньгами. И там, вот, человек меня обидел, там он мне такое сказал. Бу-бу-бу-бу. Было? Да. Было. Бывало. Есть источник этих мыслей. Они не просто так, такие навязчивые. Приходит невидимый товарищ, который там волк. Бес приходит. В духовный мир реальный. Ходит бес. И начинает, серьезно, начинает говорить. Вот как змей говорил Адаму с Евой, говорил просто слова. Точно так же бесы говорят. И никто. Да никогда ничего не получится. Даже не надейся. Даже не думай. Даже не пробуй. Или там тебе. Ты так устал. Есть такие как хорошие, такие бесы, такие кавычки. Ты так устал, отдохни, полежи. Я слышал даже, знаешь, как делать? Покушай, благослови. Эти 200 граммчиков на вечер. Да. Это все ложь, это все. Знаете, умышленные. И Давид говорит, удержи меня от этих умышленных. Помоги мне осадить разбег ума. Помоги мне остановить разбег этих мыслей. И там обиды, например. Вот он мне такое сказал, она мне такое сказала. Он меня не любит, не уважает. Что он себе думает? Останови мысли. Поставь на паузу. Не все твои мысли твои. Многие посылают дьявол. Не все твои мысли хорошие, и мои, не все мысли хорошие. Не все наши мысли вообще имеют право быть в нашей голове. Потому что, говорит Давид, что они могут возобладать мною. То есть, если я дам развиваться каким-то злым мыслям, они смогут захватить надо мной контроль. И потом ты сделаешь какую-то гадость, думаешь, как я это сделал? Я же не хотел. Почему я это сказал? Почему я сделал такой грех? Почему это? Я же не хотел. Все начинается с мысли. Они развивались. Они захватили твои мысли. И ты сделал. Потому что тебе уже казалось, что все уже все. А потом думаешь, ой, что случилось? Я не хотел. Я не буду. Не могу. Давид молится. Удержи меня от этого. Поймай как бы этот момент, когда эти мысли нарастают. Помоги мне поставить, подчинить эти мысли тебе. А то мысли их удержи, чтобы они возобладают мною. И потом он говорит две вещи. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодно пред тобою. Нам надо не чтобы наша мерила сказала, что я думаю правильно, или я говорю правильно, не чтобы наше мнение было такое, ну я же прав. Нам надо, чтобы представив свои мысли и слова пред Богом, пред Его Словом, в общем-то говоря, Слово подтвердило, что мы правы. И опять мы возвращаемся к тому, чем Иисус победил дьявола. Написано. Написано. И наша духовная брань начинается с внутренней дисциплины каждого солдата. Потому что, в принципе, церковь победить невозможно, как только одним только способом. Это изнутри. Как говорил Павел, если вы угрызаете, съедаете друг друга, то берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Да. Смотрите, какая радость дьяволу, когда церковь начинает грызть, делиться. А в принципе, так и происходит же сейчас, в данный момент. Разве не так? Католическая церковь борется с православной, и там все, все такое. К сожалению. И все друг на друга Аполлоны катят. Я слышал, что церковь одна разделилась, потому что они спорили, был ли пупок у Адама с Евой или нет. Это реальная история. Серьезно. Целая церковь разделилась на две части, потому что они не могли договориться, был ли у них пупок или нет. Ну да, ты первый человек. А я говорю, только не будем сейчас подниматься. Вот сейчас разделишься. А вам какая разница? Нет, вопрос принципа. В этом-то вся суть. Нам надо. Библия говорит, что нам надо бояться Бога. Нам надо, чтобы... Она понимает, что мы не имеем права думать, что попало. Мы не имеем права говорить, что попало. Иисус в Евангелии от Матфея сказал, что если кто скажет брату своему пустой человек, он уже подлежит суду. Почему? Словами можно убить человека. Да, это точно. И обычно эти слова как? Приходит бес и складывает мысль. Если ты ее не фильтруешь, если ты не пред Богом эта мысль, ты ее дальше говоришь, и ты можешь убить этим словом. Это будет... А если человек на самом деле пустой? Ты знаешь, нет ни одного человека пустого. По-настоящему пустого. Чем что-то с Богом? Да, не это. Ну, если человек думает, что он сам, он на самом деле... Но это далеко не пустого человека. Я скажу, что... И к тому, что написано, подлежит Синедриону, то есть подлежит Верховному суду. То есть может быть Верховный суд в каком-то очень редком случае скажет, да, он действительно был пустой. Ну. Знаете, я скажу, Паша, это настолько редко, что нам с тобой и всем остальным, я думаю, вряд ли придется столкнуться с таким человеком. И уж точно наше мнение, наше, оно вряд ли будет правильным. Мы не знаем сердце человека. Я не видел ни одного пустого человека. Я видел странных людей. Strange. Но пустых я не видел. И в общем-то вся духовная брань. И все, чем и потом мы будем заниматься, оно будет именно связано с мыслями. Поэтому нам надо начать учиться защищаться. Любой воин, он должен сначала учиться защищаться. Я имел негативный опыт до покаяния, учился кунг-фу. Первым делом, чему учат, это падать. Да. Бросок, правильно падать. Нет, падать правильно. Правильно падать. То есть, конечно, там много чего грешного, но какая-то мысль в этом есть. Потому что, ну, драка есть драка. И нам надо понять, что если мы упали, надо быстренько вскакивать и просить у Иисуса прощения. А некоторые христиане, если упали, они думают, а ну теперь я трусь по полной. И потом уже после нескольких там дней или сколько у кого это длится, ты стоишь, думаешь, как плохо, что я сделал. Надо быстро падать. Вот что-то немножко согрешил, быстренько подскочил. А если можно уйти умно, грамотно, например, ну, чтобы не упасть, вернуться там. Вот, всему этому тоже надо учиться. Только это в мыслях все работает. В мыслях, не в физическом теле, в мыслях. Оружие нашего воинствования не плотские, то есть не физические. Мы не будем драться с дьяволом кулаками или мечами, или пистолетами. Можно вернуться от него. Есть другие приемы. От мысли ты так просто не увернешься. Даже к Иисусу мысли приходили. Если они приходили к Иисусу, то вряд ли мы будем исключением. Но он их рубил, но они уворачивались. Скажите, он их отбивал. А почему во имя Христа тогда такие войны происходили? Столько людей человеческих. Вот поэтому. Потому что... Те же тамплиеры взяли Иерусалим и все такое. Вот и все поэтому. Потому что они неправильно думали. Они думали... Что? Вот это правильно. Они поступают. Но они не читали... Они же разрушили. Только они не читали мир. Слово. Понимаете, имя Христа можно применять в суе. Люди не читали ни заповеди Христа. Если бы они читали заповеди, там написано «возлюби врага твоего». Как ты будешь его убивать, если ты его любишь. Они не читали. Они нацепили на себя крест. Да. Папа Римский сказал. Вперед. Да. Да, и типа это было прикрытие. Да. Конечно, прикрытие. А цель была власть. Власть, деньги. Да? Да. Я сначала вдруг сказал, что я вообще не считаю. Сейчас нет. Того времени, я враг там убивали, и еще полюби врага, но я в таком плане вообще сильно. Рабы. Ну, сам думаешь, когда там убивали друга, полюбили. Потому я и говорю, что во имя Христа очень много войн произошло. Очень-очень много войн. И так же само взять эти вот этих еретиков, бедолаг, которые... Католическая церковь в день там святой какой-то взяли и травляла на костер. На костер. Все это потому, что дьявол смог вложить властям католической церкви ложь в голову. К сожалению. И самая большая цель, мишень у дьявола, это, конечно, вложить властям ложь. Потому что если власти обмануты, то нет, ложь распространяется дальше. А у них власть большая. Да. Поэтому именно как бы над лидерами праздных местах дьявол трудится. Поэтому надо молиться за начальствующих. На них как бы больше всего сыпется. Надо молиться. И за меня надо молиться. Очень надо молиться. Аминь. Я вам очень благодарен, потому что если бы не ваши молитвы, уже, наверное, у меня бы там не одна шальная мысль бы застряла. Вот. И смотрите, мы пленяем всякое помышление в послушание Христу. Это будет цель духовной брани. Для начала нашей. Смотрите, готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Нам трудно воевать дьяволом, если мы его слуги. Да. Если мы его слушаемся и делаем то, что он нам говорит, то потом воевать с ним довольно сложно. Так ты уже под ним считаешь. Не то, что ты под ним, ну ты как бы как глупый солдат, которому противник сказал что-то там, пойди вон, кинь туда гранату, ты идешь кидаешь, а там свои. Свои ворота кидаешь. Мы частенько так делаем. Мы начинаем ссориться со своими братьями и сестрами в церкви. Серьезное дело. Нам надо ходить пред Богом. Когда Давид говорит, да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобой, Господи. Твердыня моя и избавитель мой. И тогда он говорит, и тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Чистота и непорочность приходит из взаимоотношения человека с Богом. Мы не можем своими силами быть чистыми. У нас не получится. Потому что есть источник загрязнения, который выливает на нас постоянно, как из ржавой трубы канализации. Нам надо ходить с Богом, надо просить, чтобы Господь, помоги мне с моими мыслями. Господь, помоги мне с моими словами. И вот почему мы проходили пустыню? Почему мы отрезали мирские развлечения? Почему мы отрезали мирские удовольствия? Потому что через мирские развлечения, через мирские удовольствия приходит яд. Ты смотришь красивое кино. В конце там муж или жена кому-то изменяют. Они там находят какие-то веселые развлечения на стороне. И закрадывается мысль. А может быть так правильно? А может это хорошо? А может там есть лучшая жизнь? И хорошо, если ты противостоишь этому. Но есть люди, которые не противостоят этому. А бывает, что ты как бы не делаешь, потому что ты знаешь, что нельзя. Но вот эта вот мысль, что там лучше, она как бы зависть тебя гложет изнутри. Она ест тебя поедом. А? Или автоматически происходит? Не сразу. Обычно у крестьян автоматически мало чего происходит. Но вот эта мысль, она может годы голодать человека. Это вот как яд, который попал, и иммунная система с ним борется, но организм, он нездоровый, он болеет. Поэтому Бог говорил, если ты еще являешься где-то, у тебя есть какой-то грех, и ты его раб, выходи в пустыню, отделяй себя от источника, обрежь эти веревочки, откуда все оно течет. Перестань питаться из этого ядовитого источника. Питайся моей манной. Потому что когда организм питается хорошей, чистой едой, он очищается. То же самое, когда наши мысли питаются чистыми вещами, они вымываются. Вот что через нашу голову течет? Канализация или чистая вода? Чистая. Что через наши мысли течет? Слово Божие. Или всякие развлечения, лабуда, ерунда, всякие странные общения. Ну, мы каждый можем себе на это ответить. Если течет канализация, ты не сможешь не грешить. Потому что просто, ну, не хватит силы. Не хочется. Я помню, ну, были вещи, с которыми я мог совладать, но были вещи, которые я просто ничего не мог с ними поделать. Я приходил, я каялся, я плакал, Бог, ну освободи меня, ну удали, ну я не хочу. И я постился, и я молился, и я выходил из поста, и первым делом я делал это. А иногда я делал время поста. Потому что и так плохо, еще тут тебя, например, кто-нибудь из ближних обижает, ну так ты ему. Выскажешь все. А потом начнешь так. Когда ты отрезаешь эти источники, когда ты перекрываешь эти каналы, разум начинает очищаться. И надо обязательно заменить. Нельзя оставить пустым. Свято место пусто не бывает. Нельзя взять стакан и выкачать из него воздух. Он лопнет. Да, люди, я не буду больше смотреть это. Я не буду больше идти туда. Я не буду больше грешить. И он ощущает такое давление, что он просто уже не может, он уже не знает, куда деваться. Почему? Потому что стакан пустой, ты пытаешься откачать оттуда, и ничем не заменяешь это. Надо наполнить новым содержимым, наполнить вот этим содержимым. Наполнить правильными мыслями, правильным общением. Постараться понять, что нам нужен новый образ мыслей. Давайте мы посмотрим последний стих, мы сегодня закончим. Mm-hmm. Это Римлянам, 12 глава. Мы пойдем завоевывать наши прошлые. Мы будем добиваться спасения, исцеления, и покаяния, и всего остального. Но сначала армия должна прийти в порядок, чтобы, выйдя на поле брани, нас сразу всех не побили. Я знаю, меня били. Только идешь кому-то евангелизировать.